Замок Дигуаско. Его называют пастушьей крепостью. Рука в бархатной перчатке указала в сторону вершины, где темнел черный силуэт полуразвалившейся башни. Отряд свернул направо и углубился в густой лес. Гуаско уверенно ехал впереди, находя затерявшуюся в густой темноте дорогу, которая то карабкалась вверх, то спускалась в лощину, то вновь круто шла в гору. Лошади перешли на шаг. Стена леса оборвалась, всадники выехали на голую, поросшую невысоким кустарником вершину. Стало заметно холоднее. По темному небу одна за другой неслись тяжелые тучи. Совсем близко шумела пучина, а впереди темнели старые, поросшие кустарником руины. Замка не было. Время и люди разрушили его. Жалкие остатки стен едва угадывались в траве. И только одна из башен, огромный, сложенный из грубо сколотого сланца донжон, возвышалась над руинами. Несмотря на усталость, Арцулов ощутил легкое разочарование. Он часто видел в Крыму такие развалины. Ничего удивительного, что чернобородый Гуаско устроил здесь стоянку своего отряда. Но все же Ростислав надеялся на что-то иное. Увы, временем повелевать нельзя. С ним невозможно договориться. Рухнут самые прочные стены, навеки погаснут окна, и там, где шумела пиршественная зала, вырастет чертополох. Казалось, Дигуаско понимал, о чем думает его гость. Чернобородое лицо скривилось в усмешке. «Вы, кажется, принимаете меня за шутника, сеньор Ростислав. Я обещал вам хоромы, а привел на пепелище. Но не спешите, мы еще не приехали». Арцулов почему-то представил себе вырубленные глубоко в скале подземные казематы, где таинственный генуэзец устроил себе убежище. Чезаро невозмутимо держал путь прямо туда, где среди редкого кустарника еле угадывались остатки того, что когда-то было воротами. «Держитесь рядом со мной!» Предупреждение прозвучало серьезно. Ростислав кивнул и ударил черного коня каблуком. Теперь они ехали бок о бок с генуэзцем. «Не удивляйтесь!» — кивнул тот. «Сейчас все поймете». «Ну что, готовы вступить в мое владение, чтобы отдохнуть среди развалин?» Ростислав настолько устал, что был согласен поспать и среди руин. И вдруг запоздалая мысль отрезвила его, заставив дернуть за поводья. «Деревянные таблички! Они остались там, на берегу, в вещевом мешке!» «Господин Дигуаско, возвращаться смертельно не хотелось, но иного выхода не было. Мне надо назад, я кое-что забыл». «Вот так?» — небрежно заметил рыцарь. «Наверное, что-то очень ценное. Но не волнуйтесь». Он обернулся, сделав короткий жест рукой. Один из арбалетчиков подъехал и, молча поклонившись, передал Ростиславу его вещи. Не только мешок, но и револьвер, нож и даже пустой карабин одного из повстанцев. Арцулов поблагодарил, но Гуаско лишь дернул подбородком. «Не стоит и вспоминать. Впрочем, благодаря такой мелочи я узнал кое-что важное. А сейчас вперед!» «Добро пожаловать в пастушью крепость, замок Дигуаско!» И в тот же миг загремели трубы. Звук шел словно ниоткуда, от мертвых камней, поросших травой и кустарником. Арцулов растерянно оглянулся, но генуэзец уже тронул коня шпорой. Копыта переступили почти неразличимую черту, когда-то бывшую границей замковых стен. Яркий неровный свет факелов, развалины исчезли, пропало ночное море на горизонте. Вокруг был только камень, узкий проход с низкими гулкими сводами, по которому с трудом могли проехать двое. Кони спокойно продолжали путь, но Ростислав невольно отшатнулся. Он понял, почему чернобородый советовал ехать рядом. Арцулов вновь оглянулся. Отряд въезжал в проход. Сзади чернело что-то похожее на глубокий ров. «Мы под надвратной башней», — пояснил Дигуаско. «Тут узко. И когда мы ступили на мостик, я просил вас ехать поблизости. Неудобно, зато здесь можно задержать целую армию». «Да», — выдохнул Арцулов, — «маскировка исключительная». Чернобородый расхохотался громко и весело. «Вперед, сеньор Ростислав! Как вы это назвали? Маскировка?» Проход кончился. Они выехали на площадку, где их должны были встретить поросшие травой руины и одинокий силуэт обезглавленной мертвой башни. Копыта звонко ударили о вымощенный камнями двор. Яркий свет факелов упал на мощный квадрат высоких стен, на зубчатые башенки, на громаду донжона. В узких окнах горел свет, а перед входом ровными рядами выстроились арбалетчики в черных латах. Вновь загремели трубы. Дверь, высокая, окованная железом, отворилась. На каменное крыльцо выступили двое юных пажей. Вслед за ними на крыльцо вышел высокий молодой человек в ярких широких одеждах. Золотистые волосы, выбиваясь из-под круглой шапочки, вились по плечам. Безбородое юное лицо с любопытством смотрело на прибывших. Золотоволосый сбежал вниз по ступенькам и склонил голову. Чезаре ловко спрыгнул с коня, бросив поводья подскочившему пажу, и обернулся к Ростиславу. «Мы дома, сеньор!» «Здравствуй, Гонсальва!» Последняя относилась к молодому человеку. Тот поднял голову, улыбнулся. «Здравствуй, Чезаре! Ты привез гостя?» Арцулов неловко слез с коня, чуть не упав. Силы были на исходе. «Мой брат и верный вассал, сеньор Гонсальва де Гуаско!» Молодой человек вновь улыбнулся и подал Арцулову узкую холеную руку. «Нашего гостя зовут Ростислав», — продолжал Чезаре. «Его прислал к нам рыцарь Востока». На юном лице младшего брата мелькнуло удивление. «Поистине сие странно. Не провинились мы перед покорителем гор?» Чезаре рассмеялся и повернулся к Арцулову. «Видите, сеньор, у вас грозный покровитель». «Нет, Гонсальва, сеньор Ростислав просто гость». «Мы рады гостям, и сколь жаль, что они появляются так редко». «Не задерживай нас», — нетерпеливо махнул рукой Чезаре. «Сеньор Ростислав устал. Все разговоры потом». Действительно, Арцулов держался из последних сил. Глаза еще видели, но как-то странно, урывками. Коридор, на стенах чадящие факелы, черные доспехи в полный рост, слуги в пышных одеждах. Его поддержали под локти, повели куда-то вперед. «Сначала выспитесь», — донесся неясный голос Чернобородова. «Но все-таки советую что-нибудь поесть. Спокойной ночи, сеньор Ростислав». Его перевели через порог. Арцулов успел заметить пышный балдахин, завешенные гобеленами стены, и пол мягко провалился куда-то в пустоту. Ростислав знал, что спит. Он чувствовал время, каждую секунду, минуту, час. Он даже пытался считать, но сбивался и начинал снова. И вдруг он понял, что считать не имеет смысла, потому что вокруг вечность. Разбудил его голод. Странное ощущение пустоты во всем теле и ноющая боль под сердцем. Вокруг стояла тьма, кромешная, тяжелая. Ростислав удивился, затем испугался, протянул руку. Балдахин. Вот почему темно. Отчего-то стало неловко. Вот значит, как жили, живут, господа благородные рыцари. То-то бы высказался краснопузый Степа. Грязная одежда исчезла. На Арцулове была ночная рубашка тонкого шелка. Умыться самому не позволили. Молчаливые слуги принесли серебряный таз, подали широкие с вышивкой полотенца, а затем облачили. Иного слова Ростислав подобрать не смог. В нечто странное. Рубашку с широкими рукавами, шаровары с узорчатым пояском, узкие с длинными носами башмаки. Все это цветное, шитое чем-то блестящим. Чувство неловкости усилилось, и Арцулов вновь вспомнил непримиримого Степу. Завтрак принесли в комнату и тоже на серебряном подносе. Впрочем, ни поднос, ни даже сами блюда его не интересовали. Ростислав глотал все подряд, забивая чем-то теплым, пахнущим мускусом из тяжелого кубка. Жизнь брала свое. Возвращались силы, а вместе с ними любопытство. Братьев он нашел в большом зале, круглом, с огромным пылающим камином. Каменный пол был устлан коврами, такие же ковры покрывали и стены. Чезаре де Гуаско сидел в глубоком кресле, просматривая обширный манускрипт в тяжелом кожаном переплете. Гонсальва, пристроившись на небольшой скамейке, рассеянно перебирал струны испанской гитары. «Отдохнули, сеньор?» — поинтересовался хозяин после долгих и учтивых приветствий. «Присаживайтесь, поговорим». Он отложил книгу и кивнул гостю на пустующее кресло рядом с камином. Младший брат, оставив инструмент, подсел поближе. «Я расскажу, что было со мной», — начал Ростислав. «Если, конечно, вам это интересно, господа». Казалось странным говорить о гибели Белого Крыма двум рыцарям в роскошном зале средневекового замка. Но его слушали очень внимательно. Глаза младшего брата не отрывались от гостя. Чезаре слушал, чуть отвернувшись. Губы были сжаты, Темные глаза смотрели холодно и невозмутимо. «Сколь жаль, что столько доблестных кавалеров нашли свою смерть от руки взбунтовавшегося мужичья», — сочувственно заметил Гонсальва, когда рассказ был закончен. «Поистине, дорогой сеньор, меня терзает печаль, что гибнут благородные обычаи, когда лишь достойным дозволено было носить оружие». «Ты забыл Геную, брат», — покачал головой Гуаско-старший. «Забыл Сиену, Флоренцию и Милан. На нашей родине мужичье давно уже взялось за колья и косы. Рыцарство погибло. И погибло навсегда». «Сочувствую, сеньор Ростислав. Я знаю, что такое терять родной дом и родную страну. И я перевешал целые толпы мужичья, но не считаю себя в расчете. Даже если обставить виселицами дорогу отсюда до Кафы». Арцула вздрогнул. Еще совсем недавно он рассуждал так же. Стрелять, колоть, резать, устилать трупами краснопузых всю Россию. «Это не поможет», — с трудом выговорил он. «Сумасшедших надо лечить. Карать надо тех, кто свел их с ума». «Вы философ, сеньор», — жестко усмехнулся Чезаре. «Я тоже философ, по-своему. В этих стенах нам не грозит ярость хамов. Рад предложить вам погостить, но, увы, должен предупредить, это опасно». Арцлов кивнул. «Со временем можно заключить договор, а вот с сеньором Фрунзе...» «Сеньор Ростислав не понял тебя», — заметил Гонсальва. «Объясни ему, брат». «Да, конечно. Здесь вам ничего не грозит. Войти в этот замок невозможно. Без меня или моего брата. Вы называете это маскировкой, сеньор. Трибунал Святейшей Инквизиции назвал бы это иначе. Но дело не в словах. Итак, вместе со мной вам было легко войти. Но выйти — дело другое». Арцлов похолодел. Этого он не ожидал. Знал бы, предпочел заночевать где-нибудь на сыром горном склоне. «Тот, кто пробудет в этих стенах больше определенного времени, останется здесь навсегда. Он сможет лишь ненадолго покидать замок вместе с нами. Вы долго спали, сеньор. Я не смел тревожить вас. Но теперь вам следует решить. Осталось лишь 12 часов». Ростислав перевел дух. «За 12 часов можно уйти далеко. К сожалению, гора окружена. Ваши враги, сеньор, обнаружили трупы своих и начали поиск. Наши кони не оставляют следов, но у людей есть глаза и уши. Пока они видят лишь старые развалины. Но вас они заметят. Мы могли бы проводить вас, но вокруг намного лик враги. Решайте». Арцулов вновь кивнул. «Выбор ясен. Либо стать призраком, либо выйти наружу и получить давно заждавшуюся его пулю». «Брат, неужели мы не можем помочь тут доблестному рыцарю?» Гонсальва был явно расстроен. «Если надо, я сам возьму в руки меч». «В этом нет нужды». Чезаре встал и подошел к узкому окну, через которое слабо пробивался тусклый свет. «Ночью сюда подойдет лодка. Она пристанет к обрыву незаметно. Ее владелец мой знакомый. Он может отвезти нашего гостя далеко от берегов Таврии. Но ему надо заплатить». «Надеюсь, он не потребует мою душу». Ростислав постарался, чтобы слова звучали как шутка. Но ему стало не по себе. За этими стенами можно было ожидать чего угодно. Чезаре коротко рассмеялся. «Нет, сеньор. Ему нужно всего лишь золото. Он сильно рискует головой». Арсулов вспомнил о нескольких фунтах, оставшихся в кармане Френча. «Наверное, не хватит». «Брат, наш гость не понял нас», — взволнованно проговорил Гонсальва. «Он думает, мы скупы, словно ростовщики нашего родного города». «Это правда», — Гонсальва хмуро улыбнулся старший. «Мы никому не отдадим свое золото, как и свою честь. Но тот, кого послал рыцарь Востока, больше, чем гость. Нам не жалко золота, сеньор Ростислав. Дело в другом». «Наше золото не может достаться обычным людям», — быстро заговорил Гонсальва. «Стоит ему побывать за этими стенами, и для всех прочих оно станет просто грудой камней». «Под горой мы закопали несколько кладов, на подобный случай», — продолжал Чезаре. «Но до них еще нужно добраться, а времени мало, сеньор». И тут Арцлов вспомнил Ингвара. «Камень спасения». Художник советовал держать его до последней крайности. «Вот она, последняя». «Прикажите принести мой френч», — попросил он. Думаю, у меня есть то, что заменит золото. Чезаре позвонил в маленький колокольчик. Слуги принесли одежду Ростислава, уже чистую, простиранную и выглаженную. Хозяин замка улыбнулся и передал гостю нож. «Обычно подобное зашивают за подкладку. Разрежьте сами. Мои руки не должны коснуться того, что принадлежит вам». Неяркий отсвет горящих дров отразился в сверкающих фиолетовым цветом гранях. Гонзалео подошел ближе. Чезаре остался на месте, но глаза его, не отрываясь, глядели на сапфир. «Это королевский камень, сеньор! Я скажу капитану. Его зовут сеньор Ставриди. Грек, конечно, но по-своему честный человек. Он не обманет». По совету хозяина Арцилов вновь спрятал сапфир, чтобы отдать его греку лично, уже на борту лодки. Гласко рассудил, что за камень спасения капитан Ставриди не только доставит подполковника в любой из портов Черноморья, но и снабдит его документами и всем необходимым. Куда именно держит путь их гость, уточнять не стали.